Собственно, вот уже 3 года как они скрашивают друг другу ночи, не думая ни о чем серьезном. Их секс – способ снять напряжение после сложной морально выматывающей работы. Но если об этом станет известно Лене, как и обществу, о том, кем он сам является. Нет, Закат-4 прекрасно понимал, что в пространстве дракона никто не будет их преследовать. В этой стране орденцев и саму организацию уважают. Однако у коллег сразу же возникнут вопросы. Ведь такая информация не может просто так оказаться за пределами ордена дракона, да еще и в руках посторонних. Представить последствия было несложно. «Хорошо», — выдохнул мужчина, — «я постараюсь найти нужные данные». «Ты уж не постарайся, а сделай», — раздалось в ответ. «Впрочем, знаешь, твою жену, как и твоих детей, никто не охраняет. Их вполне можно аккуратно изъять и, например, продать культистам. Алакария, знакомое словечко, не так ли?» После этого Закат-4 и принял решение бежать, забрать с Галгира семью и бежать как можно дальше. Куда, будет видно по ситуации. Главное, скрыться. Учитывая некоторые нюансы, этот Зафирини настолько хорошо владеет ситуацией на Марион Касл, иначе бы понимал, насколько невозможные вещи хочет получить. Способ бегства был определен сразу: разведывательный корабль типа «Сокол». Именно звездолеты этого типа обладали двигателями, позволяющими преодолевать туманность Бжелиана и невероятно быстро перемещаться между звездными системами. А дальше, остановившись у поворота, за которым начинался последний отрезок пути, маг нахмурился. Под потолком находился экран «Иллюзия» с надписью «Ангар 5. Контрольно-пропускной пункт». Раньше никакого КПП у ангаров не было. Это означало, что побег со станции значительно усложнился. Просто так покинуть Марион Касл не получится. Оглядевшись, Закат-4 принялся обдумывать способы добраться до звездолета. В голову инженера закралась неприятная мысль о том, что даже при удачном захвате «Сокола» его могут сбить станционными средствами ПКО. Все же, Марион Касл далеко не простое место. Это центр Орден Империи, одной из самых опасных организаций в известной части космоса. «Без помощи мне не обойтись», — вздохнул Закат-4, после чего развернулся и направился в обратном направлении. «Я», — уставилась на Симонса Мина, — «ты решил неудачно пошутить?» Хакер молча достал из серой пластиковой папки несколько карточек с изображением финансистки, целующийся с неким невзрачно выглядящим человеком в комбинезоне с нашивками инженерной службы. «Ну», — фыркнул Отлегу, — «это Брим. Скажем так, мой релаксант, он женатый. Ничего такого, я просто отдыхаю таким образом. Ему не нужно афишировать нашу связь, а мне это удобно. Никто ничего от меня не требует. Просто каждую пятницу я получаю разрядку в койке». Этот человек неоднократно отправлял с 5-го поста квантовой связи большие объемы информации. Технические характеристики первой серии «Василисков», «Гармия» и «Хвосторок». К счастью, доступа к данным о пространственных двигателях и новым моделям наших звездолетов у него нет. «Надеюсь», — начал было я, глядя на Мину, но Эллари подняла ладонь и покачала головой. «Айзек, не в моих правилах разговаривать о работе с теми, кто у меня вместо вибратора. Да даже с моим покойным мужем я не обсуждала все то, что делала для прошлой организации, в которой состояла». «Хорошо», — выдохнул я, — «что известно об этом?» «Брим Лоткинс», — понял меня Дин, старший инженер-ремонтник стапелей 3-й линии 1-го блока верфи, «имеет желтый уровень допуска к технической документации. За последние 2 недели несколько раз пытался получить доступ к навигационным данным через вторичные сервера. Сам понимаешь, у него этого не получилось. Затем он же пытался использовать незарегистрированный в наших сетях IP. Частично у него это получилось, но из-за полного отсутствия идентификации в системе, он тоже остался без результатов. Но в этом случае Лоткинс искал сведения о руководителях подразделений. Занятная получается картина», — нахмурился я, Роджер, поднимая своих оперативников. «Их задача — взять Лоткинса живым». «Это не все», — покачал головой Симонс. «Мы также смогли дешифровать его переговоры с неким абонентом, которые шли по левому айпу. Собственно, из-за того, что Лоткинс был вынужден использовать станционный квантовый узел связи, мы и смогли найти их в логах системы. Ему угрожают, шантажируют. Исходя из контекста разговора, на станции есть и другие личности, работающие на этого Зафире, иначе бы он не вел себя так нагло. И что ты предлагаешь?» Поинтересовался я. «Почему бы не поиграть с ними?» Усмехнулся Дин, аккуратно, не привлекая внимания, «возьмем Брима, а затем через него сольем этому Зафириту информацию, которая нам нужна, и посмотрим, что получится из этого. Выслушав хакера, я задумался. Его предложение отдавало авантюрой, но, с другой стороны, почему бы и нет? Если уж кто-то начал играть нас, то мы вполне можем начать действовать в ответ аналогичным образом. К тому же, держа под колпаком Лоткинса, можно выявить тех, кто за ним наблюдает здесь, на Марион Касл. А это, еще одна сеть шпионов, которую мы таким образом сможем накрыть. Хорошо, так и делайте. Мина, повернулся я к недовольной Элари, нравится тебе или нет, но придется поучаствовать в операции. Уж взять Брима ты поможешь. Конечно, поджала губы Элари, сделаю. Чем ты недовольна? Тем, что мой любовник оказался куском дерьма, поморщилась женщина. А то, что ты спала с женатым мужиком, тебя не слишком волновало, фыркнула Рина, глядя на соплеменницу. Для меня он был чем-то вроде органического вибратора, пожала плечами Тлигу, я не собиралась уводить его из семьи, об этом мы договорились сразу. Ну-ну, нахмурилась Глару, с этого все и начинается, а потом выясняется, что, хватит, оборвал я Рину, сейчас не та ситуация, чтобы устраивать склоки, это всегда последнее, чем стоит заниматься, лучше поберегите силы, обе, для наших врагов, а их, целая очередь. Судя по всему, не только федералы точат на нас зубы, хотя их одних за глаза хватит, в прямом столкновении с их флотом у нас шансов не будет в принципе, даже с учетом наших магических способностей. Поморщившись, Тлигу кивнула. Я поняла, Айзек, вопрос закрыт. Хорошо, действуйте, повернулся я к остальным, а ты, Рина, останься. Нам надо поговорить. Когда двери за ушедшими орденцами закрылись, я посмотрел на летчицу и спросил, в чем дело. Я, извини, Айзек, вздохнул Элари, знаешь, я на многие вещи смотрю спокойно, а мой опыт летчицы научил быть предусмотрительной и расчетливой, во всем, вот только, знаешь, почему я оказалась в армии, и каких усилий мне стоило поставить себя там, а не стать штабной шлюхой, ты не говорила об этом, покачал я головой, верно, сделала глубокий вдох моя собеседница, мой отец попросту ушел из семьи, к другой женщине, и не потому, что мама была плохой, нет, просто, эта сука была лучше, вот что, закрыла лицо руками Рина, понимаешь, она была ухоженной мразью, а мама, из простой семьи рабочих, она с трудом выбилась в инженеры, ее родителям едва удалось оплатить институт, чтобы мама смогла получить нормальное образование, а потом, до свадьбы, она работала на заводе Элари Минт, после того, как мы подросли, я и сестра, мама вернулась на завод, потому что денег было мало, а папа все время понукал ею, говорил о нищебродке, которую он подобрал. А когда мне исполнилось 15, он просто ушел к другой. Тогда я узнала, что отец с ней спал уже несколько лет. Это была сотрудница с его работы, холеная сука из экономического отдела, которой просто хотелось потрахаться. А потом она забеременела и поставила отцу условие, либо он женится на ней, бросив нас, либо его увольняют. А она могла это устроить, ее старший брат был вхож к генеральному директору. Слушая рассказ своей помощницы и соратницы, я старался держать себя в руках. Подобных историй вокруг хватало. Далеко не все разумные, независимо от расовой принадлежности, живут в рамках приличия и норм морали. Да и сами эти понятия весьма расплывчаты, для многих вообще не существуют. Мир вокруг нас и разумные существа в нем несовершенны и полны изъянов и пороков. Их поступки порой оставляют тяжелейшие увечья в душах детей, которые потом вырастают и... Знаешь, я не собираюсь оправдывать Мину, но этот Брэм, как и твой отец, то еще дерьмо. Не знаю кому как, а мне изменять своей жене, мерзко. Такой поступок будет означать для меня полнейшее отсутствие самоуважения, ведь я уже сделал выбор, когда связался с некой женщиной и додумался узаконить отношения ей. «А ты был женат?» – спросила меня Рина, не дав закончить. «Нет, хотя и пытался», – вздохнул я, – «не сложилось». «Почему? Ты же в курсе, что я несколько непростой человек», – усмехнулся я, – «мне довелось пройти принудительное перерождение с сохранением своей личности. В новой жизни мне с женщинами не везло, а в прошлой я погиб, не дожив до свадьбы нескольких месяцев». «Вот потому ты и не можешь судить о семейной жизни», — грустно покачала головой Элари, «хотя, ты рос, в прошлой жизни меня воспитало государство, понял я, к чему клонит моя собеседница, тогда мне даже имена родителей не были известны, я был простым беспризорником, состоял в детской банде карманников, которых выловили императорские воспитатели и отправили в кадетские корпуса, после которых мы отправились в военное училище и армию. А в новой жизни родители были убиты через год с небольшим после моего рождения одним из ну, назовем его, магистром. Так будет проще. Глава одной из противоборствующих политических группировок. Потому воспитывали меня родственники матери. До момента активации личности. Я не скажу, что они были идеальными людьми, но достойными. Я уважал их, искренне. Они были честны со мной и сделали очень многое для меня. За это их убили. Собственно, сейчас рядом со мной нет никого из этого моего периода жизни. Остался лишь кристалл Сириуса и его дух. Рина, слушая меня, покачала головой, а затем, оглядевшись, кивнула на двери кабинета. «Ты думаешь, Мина не понимала, к чему все придет с этим инженером? Она старше нас обоих вместе взятых, была замужем и успела почувствовать на себе все прелести федеральной тюрьмы. Как ты думаешь, она там только в камере сидела? Среди охраны, знаешь ли, большинство мужчины, а мы, Алари, всегда выглядим привлекательно. Вы, люди, почему-то считаете нас созданными для постельных развлечений. Не все», — покачал я головой. «Ты полудемон, перерожденница и машина смерти», — усмехнулась Рина. «Порой я начинаю сомневаться в твоей природе. Мне иногда кажется, что среди всех нас, включая инфильтраторов, единственным настоящим роботом являешься именно ты. Почему только ты умудряешься идти к одной цели, не сомневаясь ни в ней, ни в себе?» — вздохнула Элари, как машина. «Для Орден стал заменителем семьи. Ты сам веришь в том, что мы сможем воссоздать империю дракона? Ответь честно». «Да», — кивнул я, не раздумывая над ответом. «Почему?» — глядя в глаза своей собеседницы, я впервые за многие годы сказал неприятную правду об этом всем, включая Орден Империи. «Если мы этого не сделаем, то нас сотрут в порошок. Назад дороги нет. Либо мы добьемся своего, либо нас уничтожат. Причем, не факт, что просто убьют. Скорее всего, смерть покажется всем нам избавлением». «Мина». Лоткинс старался держать себя в руках, когда увидел свою любовницу. Алари выглядела уставшей и недовольной. «А, Брэм», — посмотрела на него Тлигу, — «прости, я тяжелый день, было сложное совещание». «Снова нагрузили сверх меры?» — привычно спросил инженер, глядя на свою любовницу и билет со станции. «Пришлось получить головомойку от лорда. Я, собственно, только от него. Почти час выслушивания недовольства по поводу работы отдела», — поморщилась женщина. «Неприятно, особенно, если учесть его силу. Он вроде и спокойно говорит, не повышает голоса даже, но давит своей аурой будто прессом. Лорд, она общалась с главой ордена», — внутренне сжался закат 4, «так, значит, она входит в этот проклятый ближний круг главаря всей организации, вот дерьмо». Впрочем, неожиданное открытие заставило инженера пересмотреть свои планы. В голову мужчины появилась идея, ведь он хороший специалист по ремонту информационных систем, пусть и корабельных. Если получится добраться до Эйпомины, пока та будет в душе после секса, то, о чем задумался, — вывел мага из раздумий тычок локтем в ребра. «Брэм, да тоже день был сложным», — развел руками Лоткинс, — «вот и впадаю в ступор периодически. Так, знаешь, давай-ка мы с тобой отправимся ко мне, пропустим по паре стаканов бурбона», — улыбнулась Лари. «Нам обоим не помешает расслабиться после такого тяжелого рабочего дня, нервы подлечить». «Ты, как всегда, права», — улыбнулся в ответ закат 4. Внутри же мужчина кипел, в нем плескались страх и надежда. Лишь миниатюрный артефакт, висящий на цепи под одеждой, позволял скрывать настоящие эмоции Лоткинса, иначе бы Мина могла и заподозрить нечто. «Кстати, как твои жена и дети?» — спросила Элари. «Сын закрыл полугодие в школе на отлично, а вот с дочерью придется после окончания вахты серьезно разговаривать. Начало прогуливать школу», — поморщился Брэм. «Видимо, настал тот период, когда надо отгонять от нее потенциальных женихов». О семье Лоткинса они с Тлигу разговаривали довольно часто. Что удивительно, Алари порой давала весьма ценные советы и даже помогала подбирать подарки для жены Брэма, чем изрядно удивляла и напрягала мужчину. Потому подобные вопросы его не удивили. Войдя в подошедший вагон местной транспортной сети, пара уселась в мягкие кресла, расположенные вдоль стены, продолжила беседу. «А когда у тебя вахта заканчивается?» — нахмурилась Мина, глядя на Лоткинса. «Прости, вылетело из головы». «Через 2 недели», — ответил мужчина, мысленно отвесив себе оплеуху за недавний приступ паники и глупые идеи о бегстве со станции. «И 2 месяца ты будешь на Галгире», — улыбнулась Тлигу. «Да», — кивнул Лоткинс, опустив взгляд. «Правда, чем дальше, тем меньше мне хочется туда возвращаться. Там нет тебя, знаешь ли». Последние слова Мак сказал специально, чтобы зацепить Эллори и получить возможность сегодня не просто заниматься сексом с ней, но и хорошо выпить. А уж добавить снотворного в ее рюмку он был в состоянии. Вот как, лицо Мины, неожиданно для Брэма, стало похожим на маску, а взгляд потяжелел. «А как же твои жена и дети?» То, что он допустил ошибку, Закат 4 понял сразу. Однако, если прежде подобные выходки с его стороны приводили лишь к более жаркому и яростному сексу, выматывающему их обоих до предела, то сейчас все пошло совершенно иначе. «Что?» – удивленно уставился на свою собеседницу Лоткинс. «Я просила, как же твои жена и дети, Брэм?» Сухо повторила свой вопрос Эллори, «или ты неожиданно стал глухим?» «Вот дерьмо», – мысленно скривился мужчина. «Что ж, похоже, что придется пойти другим путем. Что она делает?» – нахмурился Дин, стоя за спиной одного из операторов, контролирующих ситуацию через камеры наблюдения. «Мина сошла с ума, или ее слова Рины задницу подожгли?» В этот момент Лоткинс на изображении вытянул в сторону Эллори правую руку и раздался тихий хлопок, одновременно с которым в женщину полетел голубой луч станнер-излучателя. Однако, его мощность оказалась настолько большой, что личные и артефактные щиты Тлигу попросту рухнули. Учитывая, что Мина и не была серьезным боевиком, ожидать от нее чего-то иного не стоило. «Ублюдок!» — рыкнул Роджер, стоящий рядом с Дином, откуда у него парализатор второй категории. «Сделал», — вздохнул Симмонс, «меняем план, берем его на месте. Парни, останавливайте вагон и блокируйте двери». В это время Янг по связи раздавал приказы своим подчиненным. «Всем группам, на спидгерах двигаться по тоннелю к цели, действовать максимально аккуратно», — ублюдок взял заложницу. В это время Брэм Лоткинс, оглядевшись, принялся обыскивать свою жертву, а затем, достав ее айп, начал проводить взлом. «Так, отрубите связи и локальные сети в секторе, всю», — тут же среагировал Дин, «и запустите деактивацию всех станций квантовой связи, если ублюдок не сможет», — усмехнулся один из операторов, «уже, мы аннулировали его допуски ко всем сетям и системам, помимо обесточивания связи, у него есть незарегистрированный в наших базах АИП», — вздохнул Симмонс, «возможно, и КПК может использовать ими», — поинтересовался другой оператор. «Если там и есть какая микроэлектроника, то выгорит гарантированно». Симмонс несколько минут смотрел на изображение, а затем его взгляд уперся в вейп, который Лоткинс достал из пиджака Мины. Это был не ее обычный аппарат, а нечто совершенно другое. «Проверьте, какие устройства находятся в вагоне», — нахмурился хакер, «срочно, КХМ». «Так, один вейп самого Лоткинса, один незарегистрированный в наших сетях и, сэр, а эта дамочка с сюрпризом». Сканеры выявили артефактное устройство с небольшим зарядом алхимической взрывчатки, порядка 30 грамм. «Вот зараза», — усмехнулся Дин, — «могла бы предупредить. Включите местные сети и связь. Посмотрим, что будет дальше». «Вот же сука», — выдохнул Брэм. «Ну почему нельзя было просто в очередной раз пойти потрахаться?» Недовольно покачал головой, инженер осмотрелся. Вагон транспортной сети остановился, а освещение сменилось со штатного на аварийное. «Проклятие! Неужели безопасники добились своего и тут стоят и, фиксирующие применение оружия?» Нахмурился Мак, после чего принялся подключать найденный в пиджаке своей любовницы АИП к тому устройству, что ему передали сотрудники Зафири. Однако, когда подключение было запущено, что-то пошло не так. На дисплее АИПа надпись «Соединение установлено» сменилась другой, неизвестное устройство. «Считывание невозможно». «Что? Какого?» – опешил Лоткинс, уставившись на экран иллюзию. «Ну нет». Взяв в руки айп Мины, Мак принялся осматривать его, предположив, что у руководительницы одного из отделов ордена на личном информационном артефакте могут быть предусмотрены некие меры безопасности на случай кражи или утери. Однако, к удивлению техника, ничего подобного, по крайней мере визуально, он не обнаружил. «Так, а если?» В этот момент айп в руках Заката 4 попросту взорвался. Его обломки проломили слабые щиты инженера, разорвали в кисти и превратили лицо в кровавое месиво, заодно выбив один из глаз. Закричав от боли, Брэм рухнул на пол. Ничего не соображая, он прижал обрубки рук к груди и завыл. Мина, до этого момента неподвижно лежавшая на стальных плитах покрытия пола, поднялась и, уставившись на своего теперь уже бывшего любовника, покачала головой. Вот же ничтожество, а еще маг называется. Даже заклятие остановки кровотечения не в состоянии применить. Вздохнув, Алари принялась оказывать шпиону первую помощь, дабы он банально не умер от потери крови. Процесс этот не приносил Тлигу удовольствия, поскольку она сейчас чувствовала себя невероятно оплеванной. Изначально Мейна считала, что Брэм стал ее любовником случайно, а задержался в койке Элари благодаря ее внешности и опыту в сексе. Увы, как оказалось, он просто шпион. Возможно, ублюдок изначально намеревался использовать секс с ней для получения информации, а не из-за качеств самой женщины. Это выводило ее из себя больше всего. Обидно чувствовать себя использованной даже не ради удовольствия, а побочно, для достижения совершенно другой цели. Мине не было так обидно даже когда федералы ее насиловали в тюрьме, чтобы сломать и заставить говорить. Там изначально все было ясно. Однако, Брэм прошелся по гордости женщины грязными сапогами, чем и заслужил такой способ ареста. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101-1162-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 134 главы третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Глава 80. Таким образом, нам удалось выявить всех проявивших себя агентов, действовавших внутри Ордена. Закончил свой доклад Талтисвет Редж, пока не обнаружены другие завербованные вражескими спецслужбами лица, но мы уже разрабатываем штатные схемы контроля и выявления подобных личностей. «Очень хорошо», – кивнул я, – «благодарю вас, Талтис». Свернув экран иллюзию с текстом, содержащим точные данные, магистр вернулся на свое место. Бывший майор военной контрразведки, служивший в ее флотском подразделении, был в числе освобожденных нами из-за стенок генетических лабораторий офицеров. Семью Ветриджа убили в тот период, когда он пребывал в заключении. После реабилитации, оперативник согласился работать на орден, а теперь, когда у нас возникла необходимость в появлении собственной внутренней службы безопасности, стал ее руководителем. Не сразу, ибо обязанности главного безопасника у нас успели опробовать на своем опыте Ирина, и Роджер, и Олега с Дином. В конечном итоге Янг предложил кандидатуру своего подчиненного, благо, тот за время службы в нашей организации не только восстановил здоровье и продемонстрировал отличные навыки и знания в своей сфере, но и смог добиться титула магистра боевой магии. Теперь я хочу узнать ваше мнение по поводу ситуации с Кордией. Рискованно, коротко произнесла фрау, военная операция, точно, слишком большой флот, да и собственных магов у них хватает. Кордия, конечно, сателлит федералов, но они не во всем следуют политике своих хозяев. Например, гонений на магов местные власти не проводили, да и в целом в плане социальной политики действуют куда умнее. С момента начала экономического кризиса в Федерации местные корпорации неплохо поживились, сумев переманить к себе опытные кадры из промышленности простецов. Да и маги-мигранты изрядно так пополнили ряды сотрудников их корпораций. То есть, это громадный промышленный потенциал, рынок сбыта и населения, которые мы можем получить, высказалась Мина. Или нарваться на проблемы, поддержала Ли Гу Янг, у нас сейчас, даже если считать за одно целое силы Ордена и пространство Дракона, флот будет меньше, чем у Корди. Раза так в три. С наземными силами ситуация выглядит еще хуже. Стоп, поднял я руку, не будем касаться вопроса вторжения. Меня интересует другое. Все следы, хоть их и удалось найти с изрядным трудом, ведут на Кордию. Я говорю о тех членах Ордена, что были завербованы нашими противниками. Нам необходимо ответить врагу симметрично, скажем так, в идеале, реакция должна быть достаточно воспитательной, дабы местные более не пытались что-то делать в адрес нашей организации и наших сторонников. Просто отправить флот в их систему и по итогу лишиться его – глупое решение, и слишком прямолинейное. Спецопераций, спокойно произнес Симонс, покосившись на Талтиса, как в прошлые годы, точечные удары, причем, не скрывая причины целей, акт возмездия. «Политически опасно», — нахмурилась Рина, смотря как все это получится выставить через купленных нами журналистов и НКО. «Если они не справятся, то последствия могут оказаться неприятными для имиджа Ордена». «Мина», — повернулся я к Тлигу, — «что наши спящие ячейки?» «Фактов слежки не обнаружено», — покачала головой Элари, «но для выполнения диверсии они не подойдут. Это вербовщики, а не боевики. Максимум, на что они способны, собрать информацию или обработать среднестатистического обывателя. Если проводить тайные операции на территории противника, то этого хватит», — фыркнул Талтис. «На Кардию можно отправить группу, в то время как ваши сотрудники, Мина, соберут информацию о цели, например, подготовит лёжки на случай проблем, транспорт. Это оставит следы и приведет к моим сотрудникам», — покачала головой Тлигу. «У них, разве, нет связи в криминальной среде?» — усмехнулся Контрик. «Не на том уровне, чтобы организовывать подобные вещи», — нахмурилась Лари. «Можно использовать наемников», — пожал плечами Дин. «Не лучшее решение, хотя и достаточно эффективное. Чем оно вам не нравится?» Вздохнув, Ветредж принялся объяснять. «Наемникам могут перекупить, перехватить после операции и допросить. Да банально можно нарваться на группу, которая изначально работает на противника, и опера в таком случае будет не просто провалена, а еще и приведет к серьезным потерям штатных сотрудников. Можно использовать ЧВК, с которыми мы уже неоднократно работали», — внесла свое предложение Мина, конкретно те группы, которые занимались информационным противодействием и шпионажем, «а силовую часть оставить на наших бойцов». «Уже что-то», — вздохнул Талтис. Бывшему контрразведчику федералов было сложно. Фактически, он стал руководителем только появившейся структуры. По сути, печати, кабинета и минимума сотрудников, которых перевели в новое подразделение из других направлений. Еще хорошо, что частично необходимые работы выполняют подчиненные Дина, Мины, Роджера и даже ИН 1206. Последнее, что странно, с задумчивым видом наблюдала за процессом обсуждения ситуации с Кардией и хранила молчанием. «Дафна», — обратился я к инфильтратору, — «что скажешь ты?» Киборг повернулся ко мне и хмыкнула. «Я предлагаю сделать один удар, но бьющий сразу по нескольким целям. Во-первых, воспользоваться наличием в наших руках вражеских агентов. Через них сольем этому Зафире информацию о том, что глава Ордена Империи, ну или его представитель, будет на карде некоего числа, с целью встречи с представителем местной политической элиты, заинтересованным во вхождении системы в пространство дракона. Это точно привлечет внимание их спецслужб. Заранее возьмем под свой контроль предполагаемое место проведения переговоров, а затем будем наблюдать за активностью разведок Карди. Они точно не упустят возможности ликвидировать политиков, идущих против их стремления сохранить независимость, и лорда. Тогда лучше все проворачивать не на Карди, а где-то в другом месте, покачал головой Талтис. Я так понимаю, что вы предлагаете не просто вычислить их сотрудников, а... Нет, не так, подняла руку ИН 1206. Мы действительно организуем встречу с настоящим политиком, которого создадим сами, усмехнулась Киборг. Долгосрочная операция, теперь задумался уже я. В принципе, логично и достаточно эффективно собрать доказательства об организации покушения, а затем, что, банально поднять шум в СМИ, не лучшее решение. Это будет один укол, который не приведет к смене политики достаточно развитой страны. Максимум, что мы получим, отстранение руководителей отделов в их разведке. И то, не факт, да и сроки. Учитывая обстоятельства, было бы неплохо сделать нечто более быстрое. Нет, усмехнулась инфильтратор. Я предлагаю играть в долгую. Создадим сеть фондов, коммерческих организаций, общественных движений, а через них выдвинем завербованных политиков. Нескольких. Одни будут, первое время, на вторых ролях, но изначальные лидеры станут смертниками. Именно их и ликвидируют разведки Карди. А где гарантия, что этих смертников именно убьют, а не попытаются завербовать? Нахмурилась Мина. Кто-то оно слишком зыбко. Все просто, улыбнулась Дафна. Местные разведки в любом случае будут наблюдать за ситуацией, а мы, независимо от них, устроим теракт, но обвиним в этом власти Карди. В качестве доказательств будут записи с сотрудниками местных СБ, личности которых Дину и его подчиненным придется выяснять очень быстро. Смысл? Нахмурился Ветредж, высказав тем самым вопрос, который интересовал и меня. Дискриминация существующей власти и местных разведок, улыбнулась Дафна. Мы их подставим. Трупы местных политиков будут настоящими. Подкинем еще труп кого-то из настоящих магов, что бежали из Федерации в самом начале их погромов и расцвета радикализма. Можно даже взять в состав ордена этого органика, засветить его в паре мест в качестве нашего представителя. Жестоко, но логично, кивнул Талтис. С другой стороны, меня смущает вопрос эффективности и целесообразности. Да, мы добьемся дискриминации властей и разведок, но это не изменит картину в целом. Зато даст повод устроить охоту не местной СБ. Явный, понятный обществу и другим странам. Месть. Члена Ордена Империи убили и организация принимает ответные меры. Или вы предлагаете сообщить всей галактике об успешной вербовке наших настоящих сторонников и покушении на Айзека? Можно сделать кое-что еще, вздохнула Мина, мрачно слушавшая инфильтратора. Чтобы усложнить властям Кордии жизнь, мы можем устроить массовые забастовки на заводах. У сети вербовщиков для этого возможностей хватит. И следы убрать тоже будет достаточно просто. После этого смерть политика и представителя ордена уже не будет выглядеть чем-то странным просто потому, что корпоративы на Кордии всегда действуют достаточно жестко. А если устроить митинги и забастовки, затем ликвидировать их организаторов, оставив следы, ведущие к местным властям, а после этого начать поджигать толпу, при таком фоне выдвинуть прикормленных личностей в качестве политиков будет значительно легче и проще. Затем выполним схему, предложенную Дафной, и правительство Кордии будет очень долго отмываться, как и местные СБ. Выдвинутые Дином предложения принялись обсуждать уже более живо. Постепенно план действий начал обретать детали, появлялись возможные схемы его реализации. Тлигу даже вытащила из бездонных архивов своего по списке профсоюзов, которые можно использовать для этих целей. Я же смотрел на своих соратников и пытался понять, в чем заключается ошибка. Стоп, пришлось мне поднять руку, чтобы остановить обсуждение. Все, что вы сейчас говорите, правильно. Но это все нам придется сделать в любом случае, если мы хотим получить в Кордию в качестве еще одной системы в составе пространства дракона. Сейчас нам необходимы другие меры. Тогда что ты хочешь предложить? Нахмурился Ветредж. Выясните, кто именно в разведках Кордии занимается работой по нашему ордену, и ликвидируйте руководителей этих подразделений. Пожал я плечами, всех. Если не сразу, то одного за другим. В идеале необходимо подобным образом поступить в отношении всех сотрудников этих отделов. Возможно, даже вместе с их семьями. Политика террора покосилась на меня и на 1206. Тебе не кажется, что один разумный уже поступил подобным образом, и ему пришлось пройти смерть, чтобы получить возможность обрести ясность мышления? Гонт, кивнул я, посмотрев в глаза инфильтратора, помню. Только у нас сейчас складывается вполне конкретная ситуация. Вражеская разведка смогла завербовать членов организации, организовать их помощь в покушении. Неважно, что речь обо мне, на моем месте мог оказаться любой из вас. Значит, мы должны ответить таким образом, чтобы наши враги осознали степень опасности для них в случае повтора подобных действий. Это приведет лишь к усилению мер безопасности, но не к прекращению попыток добраться до нас, вздохнул Талтис, но вынудит быть более осмотрительными, пришлось напомнить ему, да и сам по себе факт безнаказанности может спровоцировать их на более активные действия. Наступила тишина, участники совещания обдумывали все сказанное и делали выводы. Есть предложение, вздохнул Дин, можно поступить комплексно. Я не только не против, но и за месть, и считают, что Айзек прав. Нам необходимо ответить максимально жестко. Политика запугивания в играх разведок весьма эффективна. Как минимум, она заставит действовать наших врагов не так нагло. Но, поднял указательный палец хакер, мы вполне можем действовать одновременно по нескольким направлениям. С Кордией нам придется разбираться при любом раскладе. Это государство является пешкой федералов. Как и что бы мы ни делали в будущем, пока система не под нашим контролем, будет оставаться риск получить от них удар. Потому я думаю, есть смысл собрать максимум данных о местных разведывательных структурах, чиновниках, политиках, финансовой элите, их контактах и круге общения, а потом нанести серию ударов. После этого уже можно приступать к расшатыванию ситуации внутри страны, но не только и не столько через забастовки рабочих. А как, повернулась к нему Тлигу, есть идеи, что лучше всего провоцирует любых разумных, чем удар по кошельку? Да, кивнул Симонс. Нам надо, чтобы местные полицейские заморались. причем максимально жестко. Педофилия, изнасилование, наркотики, покрывательство банд, ограбление. Полный набор преступлений. И чем они тяжелее, тем больший резонанс будет в обществе. А когда это получится вылить в новостные ленты, используем уже твои схемы и методы, Мина. Например, и только ли полицию, нахмурилась инфильтратор. Начнем с них, фыркнул Дин, изнасилование малолетних, наркотики и бандитизм, ограбление. О том, что полицейские всегда имеют долю с поваренной борделью, уточнять, думаю, не стоит. Тут нам даже никого подставлять не надо, они замараны с ног до головы. А взятки за закрытие дел по убийствам и изнасилованиям, если речь идет о диаспорах, нормальное явление. Разные расы прикрываются законами кардио разжигания межрасовых конфликтов. Их диаспоры фактически являются группировками, через которые с полицией договариваются в тех случаях, когда не получается самостоятельно убрать следы или запугать жертв и их родню. Тогда, после этого можно отработать и по политикам, кивнула ИН 1206. Например, устроим текущим фаворитам общества обвинения в изнасилованиях или, например, педофилии. А доказательства, нахмурился Симонс, главное в таких случаях, громкое обвинение и давление общества, усмехнулась Дафна, а дальше уже плевать. Политик слетает с вершины и обратно он уже никогда не взберется, даже если выяснится, что все было сфабриковано. Если выяснится, вы снова отошли от темы, нахмурился я. Инфильтратор и хакер повернулись ко мне, а затем Дин фыркнул. Айзек, мы найдем нужных безопасников с кардией и устраним, вместе с семьями. Просто делать это придется так, чтобы у них не было возможности ответить. К тому же, ты забываешь, что без решения руководства местные СБ точно не стали бы ничего предпринимать. Значит, тут завязаны и политики, и высшие должностные лица, и хозяева корпораций, банков, станций. Без договоренности между этими группами, никто не рискнул бы начать действовать против нас, да еще и устраивать покушение, заведомо зная о последствиях. И в таких условиях нам надо действовать так, чтобы противник не успел среагировать, вздохнул я, вы же предлагаете растянутые во времени операции, да еще и без конкретных целей. Может, тогда стоит выявить тех, кто заинтересован в произошедшем покушении, и начать с них, ИН 1206 кивнула. Рационально, тогда можно сконцентрироваться именно на этом, но параллельно с данной операцией раскачивать обстановку внутри Карди. В идеале, посеять раздор внутри их элиты. В таком случае они ослабеют в результате внутренних распри и мы сможем воспользоваться этим. Вообще, то как шло обсуждение ситуации и моих приказов, мне не нравилось. Я понимал, что одной ликвидацией кучки агентов нельзя ограничиваться. Однако, здесь и сейчас необходимо уничтожить кадры, уже имеющие о нас информацию и опыт работы в отношении Ордена. Без этого, любые другие операции могут оказаться под угрозой провала просто в силу возможности противодействовать нам у местных СБ. Пришлось объяснять это своим соратникам. И если ИН 1206 поняла, о чем речь быстро, Рина просто приняла как данность, то Талтис, впав в раздумья, хмыкнул. Одним устранением оперативников дело не обойдется. У них наверняка есть архивы материалов, собранные стараниями прихваченной нами сети. И это очень плохо. Как минимум, противник имеет представление о наших производственных возможностях и ТТХ старых моделей звездолетов, повернувшись к Филиппу, молча слушавшему нашу перепалку, Ветредж поинтересовался, мы можем что-то с этим сделать. Перестройка производственных мощностей уже начата, пожал плечами Майерс, как и смена конфигурации стапелей. Остается вопрос модернизации флота. У нас 3/4 звездолетов относятся к первому поколению машин, хоть и прошедших глубокую модернизацию. Линейки «Хвосторога-2», «Василиск-2» и новые «Фалцон-011 СР» сейчас составляют 1/4 имеющегося парка машин. С гарпиями проще. Модульная конструкция. Можно без таких подробностей, поморщился Талтис. Если без них, то пока не будет завершено строительство закрытых доков, мы не сможем провести окончательную модернизацию старых кораблей, вздохнул инженер. Сколько на это нужно времени? Я про док. 4 месяца, пожал плечами Майерс. Там уже идет монтаж инженерных систем и оборудования для ремонта звездолетов. Прокладка магистрали и энергоснабжения завершена. Так, тогда предлагаю следующее действие, вздохнул я, поняв, что без явного приказа мои соратники уйдут в дебри, руководствуясь благими побуждениями, Начнем вот с чего. Первое, выявить и ликвидировать исполнителей и их руководителей. Это важный пункт в силу того, что кадры решают все. Новые оперативники не сразу войдут в курс дела и смогут работать эффективно. Одновременно с этим необходимо добраться до имеющихся у СБ кардей материалов по ордену. Второе направление – расшатывание ситуации. Им займетесь параллельно с первым. Полиция, государственные чиновники, политики, крупные держатели капиталов. Все, кто прямо или косвенно причастен к решению о покушении как таковому и работе по ордену в целом. Третье, необходимо расшатать ситуацию в их системе. Выдвигайте прикормленных политиков, создавайте движения и общественные комитеты. Схему цветочных революций вы знаете, но здесь поступим в два этапа. Первый, видимые лидеры и их заменители. Первые пойдут под нож во время провокаций, вторые станут создавать образы мучеников и жертв режима из первых. И найдите опальных политиков, тех, кто с кардей бежал. Используем их, это называется диссидент. Будут из других систем давать обвинительные интервью журналистам, поливая нынешние власти дерьмом. Схема с диссидентами очень хорошо себя показала во время информационной войны блока НАТО против Варшавского договора. Именно сброд, сумевший сбежать от правосудия в страны Западной Европы, стал одним из идеальных средств вещания для населения. Они хорошо знали условия жизни простых людей, понимали проблемы и потребности рядовых граждан и потом служили отличными консультантами и рупорами, понятным языком доносящих населению СССР именно то, что требовалось разведкам. Да, это было не основное средство борьбы. Коммунистов раскачивали очень старательно, аккуратно и не столько снаружи, сколько изнутри. Агенты влияния, которых с громадным трудом удавалось пропихивать в верхосоветской иерархии, не могли прямо вредить стране, зато давать ценнейшие советы руководителям, вполне, как и выполнять приказы не слишком старательно, или, например, доносить не всю информацию, да еще и под определенным углом. К тому же, для подобной работы изначально выбирались кадры, что в принципе не способны ни воровать из бюджета, ни пользоваться своими должностями к личной выгоде. А это был самый важный фактор. Рыба, как известно, гниет с головы, так и с любым государством. Стоит сгнить в верхушке, как система обречена. Если же во властных структурах появляются продажные ублюдки, которые, вроде бы, и не работают на врага, но пользуют государство в качестве личной кормушки, то и остальные, видя такое, начнут жить не по закону, а в силу собственного понимания справедливости. Последствия, как правило, печальны. Нет, СССР рухнул не только благодаря диссидентам. Эта страна имела настолько много проблем просто в силу исторических факторов, что иначе не могло произойти. Ведь с первых дней и до последнего момента существования СССР, сие государство находилось под гласными и негласными санкциями, из-за чего не имело доступа ко многим технологиям, в то время как тот же блок НАТО являлся не просто военно-политической организацией. Нет. Сие объединение стало фундаментом для интеграции науки и техники, образования и экономики. Да, ценой происходящего стало нищание Южной Америки и Африки, но, шериф, как не в курсе проблем негров. Именно так писал Джек Лондон. Собственно, несмотря на вывеску толерантности и политкорректности, политика Европы в отношении туземцев не поменялась. Сменились методы и способы. Собственно, именно этим опытом, дополненным уже здешними методами информационной войны, я и собрался воспользоваться, чтобы расправиться с врагами ордена. В целом же, осознавая ситуацию, мне становилось понятно, так или иначе, но промышленный и финансовый гигант нейтрального космоса кардия должен быть разрушен. И когда мы сможем присоединить эту систему к пространству дракона, местным производителям придется попрощаться со своей вольницей. Вообще, кардия станет именно колонией для нас, ибо наши центральные планеты, первые пять систем, сейчас являющиеся костяком государства, должны жить лучше, чем новые территории, любые. И чем позднее произойдет присоединение, тем хуже будет туземцам в лице их денежных мешков. Банки и высокотехнологичные производства, институты и транзитные потоки. Все это должно быть в столице, а не на территории сателлита федералов. Ведь быстро искоренить профедеральные настроения в местном социуме не получится. На это уйдут годы. Если в этот период у местных будет достаточное количество ресурсов для продвижения своей политики, то проблем не избежать. Потому, уже сейчас необходимо сделать все, для образования зависимости кардей от нас. Разрушить социум, создав в нем массу точек напряженности, уничтожить экономику и отлаженные технологические связи. И только после этого можно приступать к захвату системы, когда у местных властей попросту не будет возможности сопротивляться. Да, это многолетний проект, который сожрет громадные средства. Однако, выгода под подобного подхода окупит любые затраты. Ведь стоит исчезнуть с других рынков сбыта производителям карди, как корпорации пространства дракона смогут занять их место. И тогда уже мы начнем диктовать свои условия их остальным системам нейтрального космоса, постепенно подминая их под себя. После того, как я закончил со списком мероприятий по карди, Дин поинтересовался: «А что по поводу Зефар?» «Дерьмово», — вздохнул я. Магистрат пошел на переговоры. Лоран передал мне послание от руководства СВР. Их страна хочет выиграть время для укрепления флота. Варги продолжают боевые действия, но не так успешно, как при участии в войне наших союзников. «А мы», — нахмурился Симонс и поспешил пояснить свой вопрос, увидев хмурый взгляд Роджера: «Извини, просто я должен понимать, сколько направлений работы будет у моего отдела. Мы будем готовить удары с помощью черных дыр по стоянкам флота и верфям Зефар», — пояснил я. «К тому же, нам необходимо провести ряд наземных операций». «В каком смысле?» — подобрался Янг, уставившись на меня. «И почему я об этом узнаю только сейчас?» «Потому, что Вилли только перед этим совещанием передал мне данные военной разведки магистрата», — вздохнул я. «В системе Сальдо-4 находится станция с помещенными в состоянии анабиоза гражданами Доктрината, людьми. Она расположена на планете Сальдера-3. Нам необходимо провести ликвидировать охранную эскадру, уничтожить орбитальную оборону, подавить планетарные ПКО, затем провести десантную операцию и эвакуировать доктринатцев в безопасное место, пока их не пустили на корм для выращивания живых кораблей». Мина, услышав последние слова, побледнела, а затем поспешила уточнить: «Подожди, Айзек, ты хочешь сказать, что ублюдки скармливали людей и Элари своим звездолетом? Живьем? Ну, не совсем живьем, пожал я плечами, их перерабатывали в питательный раствор». Элари хмуро уставилась на блок своего айпа, лежащего на ее коленях, затем сдавленно произнесла: «Я, конечно, многое видела, но Зефар пустили на корм для своего флота население целой страны, насколько нам известно». «Нет», — мрачно произнес Дин, сделав пометки в текстовом редакторе своего айпа, со слов пленных, основная часть населения была убита с помощью боевого вируса. Его распространили под видом вакцины от него же. Изначально вирус распыляли аэрозольным методом в атмосферах планет, а затем, когда начались эпидемии, под видом вакцины применили против населения. Это все делалось через взятых под ментальный контроль чиновников и руководителей силовых ведомств. Зефар планомерно захватывали власть в доктринате порядка 500 лет. Только когда им удалось поставить на всех ключевых местах своих выкормышей и ментально обработанных чиновников, они смогли перейти к активным действиям. И то, перед этим, пользуясь властью и ресурсами доктрината, эти ксеносы воссоздали собственную промышленность и биотехнологии. Даже армию клонов вырастили руками людей. Ублюдки. Их точно нужно уничтожить. Необходимо. Покачала головой Элари. Никто с этим не спорит, пожал я плечами, только надо помнить, что помимо Зефар есть и другие ксеносы, варги, федералы и пространство магистрата. Ты считаешь их врагами? Нахмурилась Рина, бросив взгляд на не менее удивленную Алигу. А вы еще не поняли? Вздохнул я. У нас нет друзей. Все существующие страны не заинтересованы в реализации планов Ордена, ведь для них это гарантированная потеря власти и привычного образа жизни. И это касается всех поголовно наших соседей по космосу. А если говорить о ксеносах, то для них возрождение Империи Дракона на 1/10 столько могущественной, как было это государство до своего распада, ночной кошмар. Нами всерьез еще никто не занялся просто потому, что вы ни на шаг не приблизилась к нашей цели. Стоит где-то замаячить даже намеку на подобный результат, как на нас навалится все, включая дружественный. Поморщился я при этом слове, магистрат. Они нас использовали в своих целях и получили вполне конкретные результаты. А вот дальше им не интересно. Никто там не желает реального возрождения империи. Вот ослабить федерацию, вполне. Справиться с варгами и Зефар, конечно. Не дать Триумвиату начать очередной поход против человечества, всегда пожалуйста. Но только не воссоздание империи. Потому, Талтис, обратился я к разведчику, я понимаю, что у тебя плохо с кадрами, но не ослабляй бдительность. Нам необходимо вычистить орден от чужих агентов». «Сделаю», — кивнул Ветредж. «Когда все разошлись, я отправился в свой кабинет, по пути обдумывая ситуацию. Увы, но мои опасения по поводу эффективности ритуала трансформации, с помощью которого происходило кодирование души на верность и лояльность мне, оказались правильными и обоснованными. Собственно, ничего удивительного. Я сам когда-то был под подобным воздействием и потому понимал, насколько зыбким оно является. К тому же, учитывая степень засекреченности как моей личности, так и остальных членов правления ордена, неудивительно, что ритуал работает далеко не в полную силу. Да и метки, как ни странно, дают далеко не лучший результат. Неудивительно, что, вернувшись в стан живых, Гонт предпочел избавить от своей версии этих игрушек своих самых верных и надежных сторонников. В его случае характерные магические татуировки не давали никаких положительных моментов, зато создавали массу проблем. Мне же теперь остается лишь пытаться понять, как можно усилить меры безопасности внутри организации без ущерба для эффективности работы ордена. Увы, ничего дельного в голову не шло. А ведь, помимо этих проблем, имелись и другие. Например, свалившиеся на мою голову вполне официальные обязанности государственного служащего в пространстве дракона, да еще и необходимость продолжать собственное развитие и гримуар, а вместе с ним и Сириус, которого тоже необходимо вернуть, любой ценой. И все это на фоне не самых радужных событий в галактике. «Айзек», — остановил меня у лифта голос ин 1206, «тебя можно отвлечь?» «Да», — кивнул я, обернувшись. Инфильтратор быстро подошла ко мне и произнесла: «Я не отниму много времени. Что-то важное. Не настолько, чтобы тратить время на эту информацию во время совещания», — покачала головой Дафна. «Это касается Кардана и следствия по поводу Валантиса. Детективам удалось найти его, то, что осталось от инфильтратора». «Так», — нахмурился я, — «идем в мой кабинет». Спустя десяток минут я уже слушал доклад ин 1206. Собственно, принялась за рассказ инфильтратор. Киборга нашли в виде эндоскелета на свалке. Случайно. Нейропроцессор, блоки памяти и личности оказались изъяты. На самой конструкции следы от попаданий высокотемпературной плазмы. Интересно другое. Выйти на него удалось только благодаря тому, что детективы попросту подкупили сотрудников местного департамента полиции, и те провели поиск по внешности. «И что же?» — нахмурился. «Судя по всему, с Валантисом разобрался кто-то из архимагов», — покачала головой Гринграсс. «Смотри». Вставив информационный кристалл в артефакт-проектор, она включила воспроизведение. На записи мы увидели одетого в достаточно дорогой костюм тройку, поверх которого был накинут тканевый плащ, мужчину, что преградил дорогу Эрну Валантису и после недолгой беседы ударил по инфильтратору магически. Что удивительно, киборг ответил тем же и даже смог почти 2 минуты противостоять своему врагу. Их схватка выглядела весьма впечатляюще. Мгновенные перемещения в пространстве, удары по площадям как знакомыми мне еще с прошлой жизни заклятиями, так и совершенно неизвестными. Однако, победа оказалась за незнакомцем. Причем, он и скрывал свою внешность с помощью иллюзии в виде серого тумана, полностью скрывающей голову и шею. Финалом скоротечной схватки было использование странным мужчиной облака голубой плазмы, которым он принялся давить на своего противника, заполнив ею всю улицу. Судя по всему, ему еще и удалось каким-то образом заблокировать возможность Терна перемещаться в пространстве, поскольку инфильтратор уже не пытался вырваться из ловушки, или уже и не мог. Как бы там ни было, но стоило щитам киборга рухнуть, как его плоть мгновенно сгорела, а затем начал плавиться эндоскелет, вспыхнувший символами темного наречия. За считанные секунды руки и ноги робота прекратили свое существование, после чего он рухнул на раскаленное громадной температурой плексобетонное покрытие объятой пламенем улицы. Лишь тогда неизвестный маг убрал плазму и направился к своему поверженному противнику. Телекинезом он вытащил из киборга нейропроцессор, блоки памяти и матриц личности, а затем пространство вокруг него пошло волнами. Сделав в них шаг, мужчина исчез. Вот так-то. И я не слышал о том, что даже магистр может столько времени поддерживать высокотемпературную плазму, одновременно с этим блокируя пространственные перемещения и ответные заклятия, — покачала головой ин 1206. «А о цели Херна что-то удалось выяснить?» — спросил я у Дафны, оторвав взгляд от замершего изображения. «Да», — кивнула то в ответ, Валантис купил на планете лицензию и техническую документацию на системы виртуальной реальности для воспитания и с полноценной личностью. А производственное оборудование? Нет, покачала головой и на 1206, только документацию и лицензию. Полагаю, Кардана намеревалась самостоятельно доработать технологию под свои нужды, но ей требовались некие исходные материалы. Кстати, что с ней самой? Поинтересовался я, и с теми данными, что она скинула на наш носитель. Я не спросил у Дина. Там были сведения о некоем резервном имперском и по имени Фриз. Он помог Кардане восстановиться и получить полностью органическое тело, хмыкнула Гринграсс. Проблема в том, что мои подчиненные, прибыв в резервное убежище, ничего не нашли, как и в той системе, куда отправились после мятежа ее сторонники. Причем, они не забыли прихватить и законсервированные корабли. Плохо, покачал я головой, по итогу, мы остались с пустыми руками. Не совсем, усмехнулась Дафна, усевшись на край моего стола, заскрипевшего под весом киборга. В системе, помимо законсервированной эскадры, находилось две пустотные производственные станции. Одну беглецы забрали, а вот вторая, на месте. Да, это малый универсальный производственный комплекс. Штука паршивенькая даже по меркам империи. Слишком маленькие производственные мощности и проблемные в обслуживании, пояснила инфильтратор, заметив мое удивление. Не знаю, почему у тебя такой пиет перед имперскими технологиями. Они далеко не такие совершенные, как хотелось бы. В общем, мы готовим операцию по изъятию станции, переносу сюда, в наше убежище. Неплохой вариант, кивнул я, но, что этот комплекс может нам дать? Корабли на нем не изготовишь, усмехнулся инфильтратор, но начинку для них, вполне, техномагическую или техническую, на это его возможностей хватит. Думаю, для Филиппа он будет горкой конфетой, ведь, после переноса станции придется приводить ее в порядок, адаптировать программное обеспечение под наши нужды и включать все это в имеющиеся технологические цепочки. Зато реальные производственные мощности Ордена станут больше, пожал я плечами, хоть какой-то плюс со всего этого. Кивнув, инфильтратор покосилась на замершие изображения и спросила, нам искать этого мага? Вопрос не праздный. Учитывая его возможности, может статься, что найдя оного, мы нарвемся на серьезные проблемы. Как минимум, придется собирать отряд из магистров-боевиков и устраивать операцию по его ликвидации. И не факт, что получится обойтись без потерь, а их у Ордена сейчас хватает. Одна война с Зефар отняла у нас почти 1000 разумных только убитыми. Для небольшой организации такая цифра кошмарна. Да, но осторожно и соблюдая максимальную секретность, подумав, произнес я, необходимо сделать это так, чтобы данный маг не узнал о нашем интересе к нему, а когда мы найдем его, уставилась на меня Дафна, тогда и будем решать, как поступать. После ухода ИН-1206, я смог вздохнуть с облегчением и достать из сейфа свой гримура. Наступал один из самых сложных этапов работы с ним. После него останется лишь выполнить ритуал, с помощью которого планируется выделить часть моей души и поместить в артефакт, окончательно превращая его в кристаж. В отличие от оригинальной технологии, я намеревался действовать более осознанно, ведь герпий злостный не имел возможности полноценно видеть души и манипулировать ими. Мне же это доступно и потому таких неприятных побочных эффектов, как при использовании его ритуала, не должно возникнуть. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 135 глав третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Глава 81. Феррура Аркти и Фари Эмерсина. Слетело с моих губ. Пламя свечей, стоящих по периметру ритуального рисунка, вдруг наклонилась, став почти параллельным полу, и потянулась внутрь, формируя энергетическую структуру мистерии, пока еще незримую для простецов, но уже ощущаемую даже ими. При этом, свет белых ламп, горевших в помещении, начал мерцать. И на 1206 Ирина, наблюдающие за происходящим, принялись оглядываться. Алари обеспокоена, а инфильтратор заинтересована. Кнеллерах Фарсарге и Генае. После этого ритуальный рисунок вспыхнул серебристым светом, заполнившим все пространство внутри. Это сияние быстро охватило мен самого и мой гримуар, проявив уже сформированную связь между нами. Да, я уже давно чувствовал его как часть себя, будто бы нечто неотъемлемое. Харгалацктери писа, афафарилай. Пространство внутри ритуального рисунка наполнилось вибрациями. С каждым произнесенным словом они становились сильнее, постепенно перейдя и в физический мир. Мироздание в границах творимой мистерии пошло волнами, похожими на рябь на воде при легком ветре. Фастелакау имгимаргалапури. Меня вышвырнуло из собственного тела, благодаря чему я смог увидеть себя со стороны. Собственную энергетику, ауру, коконы и оболочки, чакры и тонкие тела, душу. Наступала самая сложная часть ритуала. Мне необходимо отделить часть своей души, ядра магии и воли, срастить их с гримуаром, а затем устранить повреждения внутри моего естества, дабы избежать негативных последствий происходящей мистерии. Сконцентрировавшись на своей цели, я принялся за дело. Стоило начать резать собственное естество, как мое нутро охватило боль, не физическая, моральная. Перед глазами появились картины смерти тех, кто был мне дорог, начали мелькать воспоминания о самых неприятных ситуациях в обеих моих жизнях, как вызывающие стыд, так и ужас. Казалось, нечто внутри сопротивляется, стараясь помешать мне добиться желаемого. И с каждой секундой становилось все труднее сохранять концентрацию на мистерии и собственных действиях. Однако, стоило мне разобраться с отделением нужных элементов духовной составляющей, как стало значительно легче. Будто нечто лишилось силы и боли и уже не могло так рьяно вмешиваться в процесс. Настал черед ауры, дара и силы воли. Тут дело пошло значительно быстрее. Несмотря на то, что я чувствовал невероятную моральную усталость, энергетическую опустошенность и физическое напряжение, хотя тело и не было задействовано в происходящем, мистерия явно начала действовать уже не только за счет моей собственной воли и магии. Будто бы кто-то принялся поддерживать меня и мои действия, заодно придав ритуалу дополнительную силу. Фолгараферния липпоресса. Наступил новый этап. Необходимо срастить, сделать одним целым, частицы моего естества и гримуар. А для этого необходима жертва. Ею стали уже выпотрошенные нами предатели и их семьи. Все 17. Первоначально я надеялся обойтись ксеносами, но, как оказалось, они в принципе не подходят для подобных мистерий, если речь идет о человеческих крестажах и филактериях. Слишком отличные духовные составляющие и энергетика от наших. Однако использовать простецов из ближайшей тюрьмы тоже не стоило. Их бы потребовалось куда больше, чем почти 6 десятков. Фаарони иммобилиты. Один за другим маги-предатели, их жены и мужья, сыновья и дочери, братья и сестры, получила рану в сердце, наносимую ритуальным кинжалом. Рина и Дафна, которых мне пришлось задействовать в происходящей мистерии, не подвели и затаскивали телекинезом внутрь искаженного мистерии пространства одну жертву за другой, давая мне возможность действовать дальше. Стоило клинку из хладного железа оказаться в груди предателей, как они почти мгновенно осыпались серой пылью, втягиваемой пламенем свечей. Одновременно с этим вырванные из моей духовной и магической составляющих частицы срастались с гримуаром. У него начала формироваться собственная аура, энергетическая структура и даже тонкие тела и коконы с оболочками. Медленно, плавно, будто бы мы наблюдали появление жизни. Гримуар из просто могущественного артефакта превращался в нечто похожее на существ из плоти и крови, разве что выглядящее иначе. Даже ядро дара начало развиваться, становясь самостоятельной структурой, а не осколком моей силы. Аналогичный процесс шел и с остальными элементами, перенесенными в него. Жизненные силы жертв наполняли сие действо энергией, подталкивая его, усиливая и укрепляя. Фактически, пленники, умирая, порождали новое существо, пусть и лишенное плоти и крови, но не менее живое, чем я сам. В этот момент мне стало ясно, что мысль отказаться от использования заточенной в кристалл души, подаренной мне герцогом в качестве извинений за Норман, была правильной. Неизвестно, что именно могло произойти, вздумай я пойти таким легким и простым путем.